В алькове между камином и стеной библиотеки стоят огромные рыцарские доспехи, странно почерневшие, словно от пожара. Можно подумать, что это работа какого-то средневекового мастера. Но когда подойдешь поближе, становится видно, что от пояса до низу фигура напоминает один из египетских гробов в форме человеческого тела. Она была сделана в Аугсбурге менее 100 лет тому назад, примерно в то же время, когда появился знаменитый шахматный автомат фон Кемпелена. Томас Роксфорд привез его из Германии в качестве одного из элементов реставрации холла. Другой обстановки на галерее нет, если не считать пары стульев с прямыми спинками и длинного стола, который служит дяде рабочим столом, как раз под тем окном, где на вашей картине виден свет. Портреты предков Роксфордов висят над столом. Противоположная стена украшена обычным набором старинного оружия, охотничьими трофеями и выцветшими гобеленами, что лишь усиливает впечатление запустения. Холодное мрачное место, пропахшее сыростью и обветшанием, порождающее эхо. Соседствующая с галереей библиотека – типичное для сельского сквайра собрание книг, сплошь набитое такими произведениями, какие никто никогда и не подумал бы читать. Если он когда-нибудь и позволяет мне туда войти, на столе не бывает никаких книг, никаких бумаг. Свои алхимические книги он держит в стенном шкафу под замком. Его кабинет служит также и спальней. В одном углу там стоит походная кровать, там же он и ест, насколько мне известно, кроме тех случаев, когда я его навещаю. За пределами этих апартаментов только пыль и пустые коридоры. Не думаю, что хоть чья-то нога ступала на верхние этажи с прошлого века. Однако продолжу. Когда я приехал, было далеко за полдень, и у меня оставалось еще часа два до того, как в 7 из библиотеки появится дядя. Их надо было чем-то заполнить. Так что я снова вышел из дома, чтобы получше разглядеть проводники громоотводов. На этот раз я заметил, что окно галереи, расположенное ближе всего к главному кабелю, как раз над тем местом, где кабель исчезает в стене, слегка приоткрыто. Скорее всего, по вине работников, ибо оконные створки находятся слишком высоко, чтобы дядя мог до них дотянуться. И хотя я не мог бы сказать со всей определенностью, я все же был почти уверен, что доспехи стоят именно под этим окном. Мой мозг обуревали полусформировавшиеся подозрения, но я никак не мог найти им определения. Я обошел весь холл, однако других изменений не обнаружил. Я был так поглощен его рассказом, что осторожный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Это Джозая пришел зажечь лампы и подбросить дров в огонь. Только тут я увидел, что за окном уже совсем стемнело. «Простите меня», — сказал Магнус, — «я отнимаю у вас слишком много времени. У вас, вероятно, есть другие дела». Я заверил его, что других дел у меня нет. Магнус обладал, как я со временем понял, необычайной способностью приспосабливать свою речь к манере выражаться и ритму речи своего собеседника, и притом столь тонко, что вы едва могли это заметить, так что я уже чувствовал, хотя едва час минул от начала нашей беседы, что со мною рядом давний, заслуживающий доверия друг. По этой причине, выяснив, что он остановился в гостинице «Белый лев», я уговорил его пообедать у меня дома, на что он после обычных в таких случаях возражений охотно согласился, а пока подкрепить свои силы и продолжить повествование. «Как правило, — сказал он, — еду у моего дяди подают в небольшой комнате для завтраков в задней части дома. Но на этот раз Дрейтон накрыл стол на два прибора в огромной и темной, словно пещера, столовой, затхлой, с темными панелями по стенам, ну просто мавзолей, а не комната. Она находится прямо под библиотекой. Огня в камине не было. Дядюшка появился в шарфе и толстых шерстяных перчатках. Я был бы рад надеть теплое пальто. Мы обедали при свете нескольких свечей за столом, рассчитанным человек на 40. Дрейтон обретался в темноте где-то за моей спиной. Взгляд дяди то ловил мой взгляд, то быстро ускользал в сторону. Мне уже с десяток раз казалось, что он вот-вот заговорит, когда, наконец, он откашлялся, жестом руки отправил Дрейтона прочь из комнаты и достал из сюртука пачку бумаг. «Ты знаешь, — сказал мне дядя, постучав пальцем по бумагам, — что я назначил тебя моим наследником. А теперь я хочу потребовать услуги от тебя. Ежели я умру нормальной смертью...» Мне захотелось спросить, какой иной способ умереть он имеет в виду, но я удержался. «То у меня имеется ряд распоряжений касательно поместья, которое ты должен принять во внимание». И он стал перечислять предметы, которые ни в коем случае не следовало продавать или увозить из дома, начиная от стола, за которым мы сидели. Он перечислил предметы обстановки столовой и гостиной, отсчитывая их на пальцах, но как-то машинально, небрежно, будто мысли его были заняты другим. Однако, когда он подошел к дому, что он называет своими апартаментами, имея в виду галерею, библиотеку и кабинет на втором этаже, его манера совершенно изменилась. «Доспехи должны оставаться в том виде, как будут обнаружены, все время, пока холл остается во владении семьи». Это было сказано с невероятной настойчивостью и тоном, не допускавшим никаких возражений. Он предупредил меня, что собирается указать это в завещании как условие наследования. Впрочем, я не знаю и, вероятно, не имею права спросить. «Мы ничего не слышали от вашего дяди уже много лет», — сказал я. «Конечно, он мог проконсультироваться с кем-то другим». «Нет, я уверен, он обратился бы к вам. Он сделал такие же оговорки по поводу библиотеки, но уже без того огня, что минутой раньше. И, перечислив содержимое еще нескольких комнат, сказал, что напишет все это как дополнительное распоряжение к своему завещанию». И тут снова мой дядя смолк и принялся постукивать пальцами в перчатках по столу. «Если я вдруг исчезну, — сказал он дерзко, — то есть в случае, если покажется, что я исчез, если Дрейтон, например, сообщит тебе, что меня не могут найти, тогда никто не должен входить в мои апартаменты. Никто, ты понял? Не должно быть устроено никаких поисков. Никакие власти не должны быть уведомлены. Ничего не следует делать, пока не минуют 3 дня и 3 ночи. А после этого, если от меня не будет получено никаких сообщений, ты можешь войти в мою рабочую комнату и сделать то, что будет необходимо. Но ничто не должно быть сдвинуто с места или убрано. Я еще раз повторяю, ничто, иначе ты лишишься наследства. Принимаешь ли ты эти условия? Отвечай, да или нет». Он взял со стола документ, явно завещание, и схватился за него обеими руками, словно готовясь разорвать на куски, если мой ответ его не удовлетворит. «Ну что ж, да», — ответил я, — «но в данном случае вам больше пригодился бы мистер Монтегю». Тут он прямо-таки прорычал в ответ: «Вам придется меня извинить, не доверяю я юристам, и, помимо того, ты потеряешь больше, чем он, ты даешь мне слово чести». «Очень хорошо. А теперь я должен продолжить свою работу. Дрейтон о тебе позаботится и подаст тебе утром завтрак. А потом, я уверен, тебе захочется отправиться в путь как можно раньше». Он встал, убрал свои бумаги и покинул комнату, даже не оглянувшись. «Извините меня, я не мог удержаться от вопроса. Неужели ваш дядя всегда так резок? Точнее, оскорбителен, но вы слишком вежливы, чтобы так выразиться». «Пожалуй, нет. Даже по его собственным меркам на этот раз он был исключительно груб. Но, по правде говоря, я едва это заметил. Некоторое время я оставался за столом, размышляя над его странным требованием, а свечи догорали, и в столовой становилось все холоднее. Неужели мой дядя перешел грань от эксцентричности к откровенному безумию?» Такой очевидный вывод напрашивался сам с собой. И все же у меня не было чувства, что передо мной безумец. Или же он задумывался над исчезновением своего предшественника, пока... Но пока что? Ответ, если он вообще есть, должен, по всей видимости, находиться на галерее. Но как мне получить туда доступ? Когда дядя собирается отойти ко сну, он запирает на замки и засовы все двери, выходящие на лестничную площадку. Я уже отказался от этой мысли, как от безнадежной, и собрался было и сам отойти ко сну, как вдруг подумал о кабеле. Луна была в своей второй четверти. Если небо останется ясным, будет достаточно светло, чтобы видеть все вокруг. Я сказал Дрейтону, что мне надо подышать свежим воздухом, и что ждать меня не нужно. Я сам все запру, когда вернусь. В тени старого каретного сарая я ждал, наблюдая за дядиным окном, а часы все тянулись. Полночь пришла и прошла. Была уже половина второго, когда свет в окне дядиного кабинета наконец погас. Я подождал еще полчаса, на всякий случай вернулся к боковой стене дома и приготовился на нее карабкаться. Хотя ночь была абсолютно тихая, лишь изредка небольшие облака проплывали перед лунным ликом, я не раз бросал опасливый взгляд на небеса, когда натягивал на руки перчатки и начинал подъем. Стена была достаточно неровной, чтобы обеспечить мне некоторую опору для ног. Но, несмотря на холод, я взмок от пота, прежде чем добраться до узкого парапета, что проходит примерно на уровне пола галереи. Чуть выше этого карниза кабель уходил в стену. Подоконник был примерно в 7 футах выше парапета. Чтобы дотянуться до следующего участка кабеля, мне нужно было вытянуться во весь рост, балансируя на карнизе, схватиться за кабель левой рукой и перемахнуть к окну так, чтобы правой раскрыть приоткрытую створку. Скорчившись на парапете, я не осмеливался взглянуть вниз. На память мне пришли строки о человеке, собирающем сапфиры на ужасной отвесной скале. Они меня совершенно парализовали. Последнюю часть подъема я проделал одним отчаянным рывком и, задыхаясь, улегся поперек подоконника. Лунный свет сиял, освещая темную глыбу доспехов. Они оказались почти прямо подо мной. Дверь в библиотеку, к моему облегчению, была закрыта, и из-под нее не видно было света. Я опустился на пол рядом с фигурой в шлеме и подождал, пока мое дыхание не замедлилось до обычного ритма. Должен сказать, что дядя мой всегда очень неохотно допускал меня на галерею. Он не мог отказать мне в праве посмотреть на портреты моих предков, но никогда не оставлял меня с ними наедине. Поэтому доспехи мне пришлось видеть лишь издали. Фигура установлена на металлическом постаменте. Ее закованная в броню правая рука на головке рукояти обнаженного меча, упертого, кстати говоря, острием в землю. Но мой взгляд искал только два участка кабеля, выходящего из стены. Один оказался присоединенным к задней стороне шлема, другой — к постаменту. Так что если бы молния ударила в холл, вся сила электрического тока прошла бы прямиком через доспехи. Мне нужно было больше света, поэтому я решил рискнуть и зажечь принесенную с собой свечу. В ее трепещущем свете фигура в доспехах выглядела устрашающе настороженной и бдительной. Меч под бронированной правой рукой так и сверкал. Я заметил, что его кончик уходит в прорезь в постаменте. Подчиняясь порыву, я взялся за рукоять. Меч в моей руке двинулся, будто рычаг, потянув за собою и железную руку. Я медленно тянул рукоять к себе, а по фигуре в доспехах прошла дрожь. Я в ужасе отстранился, но рукавом зацепился за рукоять, и меч продвинулся до конца своего пути. Казалось, в доспехах вдруг вспыхнула жизнь. Почерневшие пластины брони резко распахнулись, словно какое-то чудовище стремилось силой вырваться наружу. Однако внутри оказалась лишь пустота. Поднеся свет поближе, я разглядел, что пластины с обеих сторон держались на петлях, так что вся передняя часть доспехов, за исключением рук, открывалась наружу. Когда я вернул меч назад, в вертикальное положение, пластины снова закрылись почти беззвучно. Места соединений были практически незаметны. Все это, вероятно, потребовало от искусного мастера долгих месяцев усердной работы. Я раскрыл тайну моего дяди, но что все это означало? Что, как он полагал, произойдет, когда молния рано или поздно ударит в холл? Неужели он предполагал обманом или подкупом заставить какого-то ничего не подозревающего человека поместиться в доспехи, то есть в гроб во время грозы, чтобы сам он мог увидеть результат? «Если покажется, что я исчез, — сказал он мне, — никто не должен входить в мои апартаменты, пока не минуют 3 дня и 3 ночи». «Для чего?» «Чтобы дать ему время сбежать, если его жертва умрет. Или он ожидает, что что-то появится оттуда?» Признаюсь, при этой мысли волоски у меня на шее под затылком встали дыбом. Еще и от выводов, к которым вела эта мысль, в отношении психического состояния дяди. Однако теперь я решился во что бы то ни стало выяснить его цель и начал осматривать все вокруг, ища ключ к загадке. Я поначалу думал, что не найду ничего интересного на длинном столе, но в тени, на его дальнем конце, я обнаружил тонкий фолиант, переплетенный в пергамент. Это была не печатная книга, а рукопись, написанная неразборчивым почерком, да еще готическим шрифтом. На титульном листе значилось лишь «Тритемиус. О мощи молнии. 1697 год». Некоторые места книги были заложены полосками бумаги. Это, разумеется, был тот самый таинственный алхимический труд, который некоторое время назад так взволновал моего дядю. Настоящий Тритемиус, как вы верно знаете, был в конце 15 века настоятелем Спангеймского монастыря. Мне пришлось разыскать сведения о нем в Британском музее. Его сочли колдуном и обвинили в дьявольских кознях. Утверждали, что он изобрел негаснущий огонь. Однако наш Тритемиус, автор этой рукописи, не числится в каталоге, а это заставляет предположить, что мой дядя – обладатель единственного или одного из очень немногих экземпляров этого труда. Я попытался читать с самого начала, однако, хотя работа написана по-английски, она оказалась почти непостижимой. Так что я решил обратиться к одной из отмеченных дядей страниц. Иллюстрация, которую я там обнаружил, снова вызвала у меня мороз по коже. Она состояла из 4 стилизованных панелей. На первой изображены доспехи. Нельзя было определить, есть в них кто-нибудь или нет. С длинным стержнем или прутом, вертикально торчащим из шлема. На второй иззубренный зигзаг молнии поражает кончик этого прута. На третьей доспехи окружены сияющим ореолом света. На последней вы видите, хотя талант художника оказался не равен задаче, как светящаяся фигура начинает отделяться от доспехов, или, возможно, она сливается с ними, я не мог разобрать. Я вернулся к первому из отмеченных абзацев, подумав, что лучше мне все же читать по порядку, и тотчас же понял, что должен это записать. «Вот точная копия того, что я нашел», — проговорил он, протягивая мне лист пищей бумаги. «Как магнитный железняк отыскивает север», так я отыскал путем испытаний, что удар молнии может быть привлечен прутом из железа, водруженным на вершине холма. И потому на вопрос, заданный Господом Иову, я осмеливаюсь ответить утвердительно. «Можешь ли ты велеть молниям, чтобы пошли и сказали тебе, вот мы здесь?» Ибо сказано в книге Страшного суда, «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем алтаря, и бросил ее на землю, и были голоса, и громы, и молнии, и так далее. Так, человек, каковой мог бы управлять мощью молнии, стал бы подобен ангелу-мстителю в тот страшный день, подобен тьме столь же, сколь и свету, ибо в этом мы должны считаться гностиками и обрести власть над душами живых и мертвых, право вязать и развязывать, возвышать и сбрасывать вниз, а если кто станет истинным адептом, пусть совершит тот обряд, о котором я написал в другом месте, ибо как юное древо может быть привито к старому, так...» «К сожалению, больше ничего нет», — сказал Магнус, когда я выжидающе поднял на него взгляд. «Я как раз собирался перевернуть страницу, когда услышал шум со стороны библиотеки, звук поворачивающегося в скважине ключа. Я задул свечу, закрыл книгу и быстро, насколько осмелился, двинулся к главному входу. Но звук шагов из библиотеки уже приближался к двери, а я знал, что двери на лестничную площадку нельзя открыть быстро, не наделав много шума. Не оставалось и времени взобраться на подоконник и исчезнуть, закрыв за собою окно. Можно было бы спрятаться под длинным столом, но мысль о том, что меня могут обнаружить, и придется с позором выползать оттуда, чтобы лицом к лицу встретиться с дядюшкой... Нет. Существовало одно единственное место, где можно спрятаться. Я схватился за рукоять меча, потянул его на себя и шагнул внутрь доспехов, просунув свою правую руку в правую руку рыцарской брони. Доспехи сомкнулись вокруг меня, и я погрузился в абсолютную темноту. Воздуха внутри было мало даже поначалу, а вскоре стало удушающе жарко. Когда мои глаза приспособились к темноте, до моего сознания дошло, что стало заметно любое мерцание. И я, обнаружив, что, встав на цыпочки, могу разглядеть в смотровые прорези забрала отблеск дядиной свечи. Во всяком случае, я предположил, что это был мой дядя, перемещающийся по галерее. Один раз отблеск остановился прямо передо мною. Даже стоя на цыпочках, я мог видеть только то, что вверху. И я ждал, как мне показалось, долгие минуты, что вот-вот пластины брони распахнутся. Наконец свет отдалился, а затем и вовсе исчез. Послышалось приглушенное клацанье замков и засовов. Но я не осмелился сразу же двинуться с места. По мере того, как восстанавливалась тишина, мною овладевал ползучий смертельный страх, спиралью вьющийся вокруг слов, которые я только что списал, ибо как юное древо может быть привито к старому, я представил, как черные тучи клубятся над Роксфорд-холлом. Но довольно. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы объяснить, почему, выбравшись из своего удушающего заточения, я думал только о том, как унести ноги. Достаточно сказать, что спуск оказался еще затруднительнее, чем подъем, и что я очутился на земле сильно поцарапанный и в крови. Мой дядя, к вящему моему облегчению, не явился на следующее утро искать со мной встречи. Я подумал было, не довериться ли Дрейтону, но усомнился в его способности что-либо скрыть от хозяина и ограничился тем, что сказал ему, как обеспокоен здоровьем дяди. Дрейтон пообещал послать мне в Лондон телеграмму, если произойдет что-либо неблагоприятное. Это и подводит меня, наконец, к причине моего визита к вам. Как вам, возможно, известно, меня особенно интересует сердечная болезнь, и меня часто отзывают из города, когда необходимо еще одно мнение. Поэтому бывает, что меня трудно найти тотчас же, а в таком случае Дрейтон, несомненно, обратится прямо к вам. Помимо того, чтобы ознакомить вас с ситуацией, мне хотелось бы узнать, хотя, вероятно, как представитель моего дяди, вы сочтете неподобающим дать совет мне, не можете ли вы предложить какие-либо законные способы, могущие помочь нам предотвратить несчастье, а не просто ждать? Известная фраза абсолютно подходит к нашему случаю. Пока